Интерлюдия 22. Англия. Британская магическая академия. 25 декабря 2008 года. Алекс Малькольм. Куэс Джингуджи. Риана Тернер. Что-то они сегодня разошлись. Александр Малькольм увидел, как очередной преподаватель поднимается со своего места за учительским столом, дабы толкнуть тост, то есть, простите, сделать рождественское поздравление. Тут что, каждый год такая тягомотина? А по-моему, очень даже мило, консервативно так, с налетом старины, как и вся наша академия. Риана Тернер, сидящая за столом справа от парня, кажется, искренне развлекалась. Ну как же, 5 перемен блюд, и все вкусные. Правда, и потом будет шведский стол, но это уже немного другое. В актовом зале сейчас происходило почти священное, по крайней мере, освященное традициями событие. Рождественский праздничный ужин. Все слова с большой буквы. Зал, по сути, актовым был несколько условно. И вообще он значился на плане как обеденный. Впрочем, и другие старые замки традиционно имели схожую планировку. Место там было втиснуть только один главный зал на все случаи жизни. Да, академия, строго говоря, уже давно не замок. Классический английский колледж с жилыми корпусами, отдельной столовой с тремя залами, даже собственные магазины есть. Но сейчас, когда больше половины студентов разъехались по домам, старый главный зал старого главного корпуса, где и лабораторий не осталось, одни кабинеты преподавателей и архив, гостеприимно открывал двери для всех – студентов, их наставников, даже собак пускали. Сейчас поджарые здоровенные псины возлежали под некоторыми столами, вызывая у кого-то приступы усю-сю, а у кого-то откровенное опасение. Маги, блин, мышей не боитесь? Столь консервативное мероприятие, как ни странно, отличалось изрядным демократизмом. Не только все в одном помещении, но и праздничный пунш для всех. Правда, совсем уж мелкотню отслеживали, им наливали почти без градусов и отправляли спать после часа посиделок. А вот для тех, кто старше 11, были, что называется, открыты все пути. Пей, сколько влезет. Между прочим, по старому кодексу, который никто не удосужился отменить, в случае осады ученики с 12 лет должны были вставать на те самые отсутствующие стены или пойти в ополчение и участвовать в боях под руководством своего классного или научного руководителя. Интересно. Подписываясь под без малого книжкой кодекса правил Академии, их хоть половина удосужилась просмотреть. Ну, хотя бы по диагонали. А ведь там есть статьи про холодное оружие и про личную лошадь, содержать которую каждый учащийся обязан. «У нас дома так же мило», — прервал размышления слегка расплывшийся мыслью по древу Рианы, сын шотландского барона. Такой же общий зал, только поменьше, и прислуга вместо учеников. Такая же праздничная индейка. Боже, с каким пафосом произносит это название повар, ты бы слышала. Такие же тягомотные речи. Мне, к слову, тоже приходится каждый год говорить. На силу отвертелся. И тут то же самое. Я-то думал, хоть здесь повеселее будет. На последних словах взгляд Алекса непроизвольно дернулся в сторону соседнего стола. Там, совершенно в одиночестве, в смысле, рядом с ней сидели незнакомые ученики и ученицы с курса выше. Неторопливо, с каменным выражением лица, ужинала Куэс Джингуджи. Тернер ощутила легкий укол. Нет, не ревности. Для этого нужно быть хотя бы влюбленной. Так, не удовольствие. И скорее на себя. Этот баран, то есть барон, баронет, если правильно, никак не желал понять отворот-поворот, что дала ему младшая Джингуджи. Из Японии после летних каникул принцесса вернулась, как ни банально это звучит, совершенно другим человеком. Уезжала самоуверенная, импульсивная девчонка, в голове которой сразу после магии шла любовь всей жизни. А вернулась. Столкнувшись с ней в библиотеке за несколько дней до начала занятий, Риана чуть не отпрянула в сторону. Молодая наследница клана работала. несколько справочников, раскрытый ноутбук, заглянув на экран которого, рыжая ведьмочка углядела знакомые иконки защищенного соединения и зашифрованного TrueCryptом диском. Оу, что-то определенно произошло. Удачно съездила. Риана устроилась напротив, набрав свою обычную подборку исторических хроник. А вот это уже была ее работа. Ты даже не представляешь, насколько. Мрачная ирония в словах довольно прямолинейной и импульсивной Джингуджи была столь нехарактерна, что Ри аж сбилась при выписывании очередного интересного события. «Что, любовь не оправдала ожиданий?» — хмыкнула до нельзя заинтригованная девушка. «Да, у нее есть цель и план, как этой цели добиться, но рыжая ведьмочка оставалась 14-летней девчонкой, а сплетни? Ну, ей же любопытно. Это, можно сказать, профессиональное». «Это я не оправдала ожиданий», — резко и зло рубанула воздух ладонью Луна. Плохой секс?» — осторожно уточнила Тёрнер. «Так ты не переживай. У меня у всех сначала фигня выходит. Психологи даже название специальное придумали. ЭКУЭС?» Японка отняла ладони от лица, и стало понятно, что она пытается не заржать во весь голос. В библиотеке это было явно не к месту. «До секса, скажем так, не дошло», — кое-как успокоившись, выдавила из себя Джингуджи. «Говорят, ваши парни, в смысле японцы, они такие ужасно нерешительные, могут всю жизнь смотреть воловьими глазами и не подойти». Осторожно стала проверять лед Тёрнер. Парадоксальная реакция на такой вопрос выбила ведьмочку из колеи. «Нерешительность — это точно не про моего жениха. Я получила этому крайне наглядное подтверждение и получу еще раз, думаю». Вторую фразу Куэс произнесла заметно тише и явно самой себе. «Он тебе что, изменил?» Вообще-то для 12-летнего обыкновенного японского школьника это был бы явный перебор, но нормальные предположения у Рианы кончились. Принцесса как-то странно фыркнула и с не менее странной интонацией ответила. «Нет, изменой это тоже назвать нельзя». «Это? Забей. Наши чудовищно мной любимые древние традиции, чтобы им пусто было». «Я совсем запуталась», — самокритично призналась рыжая. Она открыла рот, чтобы задать еще один наводящий вопрос, и закрыла, наткнувшись на взгляд лучшей подруги, оценивающий этакий, циничный. «Ну давай, скажи еще что-нибудь, а то у меня не хватает данных для твоего анализа». «Черт!» Риана поспешно закрылась. Расслабилась она на местном укропе. Летом ей в компании все в рот смотрели. Это тут она совсем не королева. Проклятие! Куда дели ее дуру Куэс, которой было так легко манипулировать? В известных пределах, конечно, но мы не гордые, нам и этого хватит. Неужели этот ее жених-неудачник, чей клан вроде бы разогнали, так вправил ей мозги? Или мамочка Джингуджи наконец вспомнила, что надо готовить себе смену, и преподала пару уроков? Черт, черт, черт! А ведь она уже построила часть своих планов на возможности манипуляции мнением и действиями лучшей подруги. Придется переделывать. «Если тебя интересует именно секс», — химия клана корпорации внимательно вглядывалась в лицо своей подруги, — «то секс у нас чуть не случился. Помешали внешние обстоятельства». Как кость собаки бросила. Даже прямо восхитилась Тёрнер. Первая отторопь у нее прошла, и теперь рыжая экспериментаторша почувствовала немалый азарт. С этой новой Куэс ей требовалось срочно налаживать мосты. Чем-чем, а хорошим расположением будущего архимага и наследницей нехилого международного бизнеса разбрасываться не стоило. Чем бы таким ни были заняты мысли Джингуджи, ушла в себя она достаточно глубоко, чтобы не заметить, даже если на нее будет пялиться половина зала. И уж точно два взгляда из-за соседнего стола ей были что слону дробинка. «Эй!» — легонько подтолкнула рыцаря печального образа локтем в бок Риана. «Я не знаю, ребята, что у вас там такое случилось, но Но это вовсе не повод скорбно пялиться на нашу принцессу вместо того, чтобы есть. Или у тебя там печальная первая безответная любовь?» Тернер последние слова практически прошептала в ухо Малькольму, заставив того ощутимо вздрогнуть. «Ри, нет». «Не первая?» Нарочито притворно, на редкость комично раскрыла в удивлении глаза девушка. «Ну ты ловелас, дружище. А какая, вторая? Или, не может быть, третья?» «Ри, хватит уже». Малькольм отклеился глазами от затянутого в черный шелк девичьего силуэта и все-таки взялся за вилку. «Спасибо тебе, конечно, но сейчас это явно лишнее. Я так надеялся, что мы за этот год станем ближе, а она от меня только отдаляется и отдаляется. Почему?» «Дуб. Как и все парни своего возраста», — поставила диагноз Тернер. «Лечится в клинических условиях лоботомией или слоновьей дозой брома в чай. Даже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь своеобычно едкое, типа «от горя в пунше ты не утопишься, нужного объема на кухне нет». Но передумала. В конце концов, ей только на руку, если друзья серьезно поговорят. Глядишь, получивший по виртуальным пока рогам упертый баронет-баран пойдет искать утешение у своей второй лучшей подруги. И найдет, конечно же. У нее, Рианы, конечно, нет международного бизнеса в перспективе, да и будущее не столь определено. Но ведь молодому Аболтусу вовсе не это нужно. А женские статьи у нее определенно лучше, чем у несправедливо одаренной полуяпонки. Черт, ну, по крайней мере, не хуже. Проклятая Джингуджи по параметрам ее уже почти догнала. Вот и надо пользоваться шансом ловить рыбку на крючок. То есть за крючок. В конце концов, в 4-градусном пунше действительно утопиться проблематично. «Куэс, постой!» «Ага», — Риана отпрянула за угол. «Догнал все-таки. Вот что недотрах животворящий вытворяет. Я бы так незаметно маячок навесить не смогла бы. Ты бы на лабах так старался, болезный». «Стою. Дальше что?» Голос Джингуджи был совершенно спокоен. Видимо, ночь, улица, фонарь, полутемный корпус общежития рядом для нее не были каким-то выбивающимся из ряда вон местом, чтобы остановиться и поговорить. Я бы хотел с тобой поговорить». «Перехвалила. Тут все-таки клиника. Брома будет определенно мало». «Что, прямо тут? Сейчас?» Куэс, судя по голосу, тоже вполне естественно удивилась. «Да, сейчас!» «Ой, баран! Я хочу знать, почему ты меня игнорируешь?» «Я? Тебя?» Вот тут Джингуджи Хими явно удивилась уже сильнее. «Вообще-то мы с тобой на занятиях дружины вчера вместе 6 часов провели. А позавчера я помогала вам с Ри хвосты по управлению внешними источниками энергии по лабам подтянуть. 6 часов на лоботрясов потратила». «Конечно, не у всех же собственной энергии хватает на перезарядку накопителя за 1:40. И хотела бы я знать, сколько стоит твоя деревянная фитюлька, которая впитывает за это время такой объем и весит не 7 кило, как штатная лабораторная гиря, где достала, даже не спрашиваю». «Ты? Меня?» А вот Алекс, судя по всему, распалялся все сильнее. «Видимо, попытка с пуншем была все-таки более успешной, чем казалось. Так ведь закусывать надо. Потрудись объясниться, пожалуйста». Холодным, отрезвляющим голосом проговорила принцесса. «Да пожалуйста!» «Лоботомия, однозначно». «С середины весны тебя как подменили. Мы с тобой раньше гуляли, в кафе ходили. Что сейчас изменилось?» «Мы гуляли на День Святого Патрика. Даже до соседнего городка добрались», — терпеливо напомнила Куэс. «Не мы гуляли, а все гуляли». «Какой вопль души! Мартовский кот обзавидуется». «Всей группой». «И что?» «Мы давно не общались, только вдвоем. Ты каждый день занята чем-то в библиотеке, на научной работе, у себя в комнате чуть ли не до полуночи, а на выходные каждый раз уезжаешь одна или опять в лабе». «Ну, строго говоря, научная работа у нас общая, и ты работаешь вместе со мной», — протянула Хими. «Ну, в общем, ты прав. Но тут ничего не поделать. мне действительно некогда. И я удивляюсь, что тебе есть когда». «Что? Почему мне?» «Алекс, ты мой хороший друг». Луна натурально вздохнула, и сидящая в засаде Ри перевела себе это как «ну иногда такой тупой». «Поэтому я тебе объясню один раз. Обычно такое не принято говорить в нашей среде, но ради того, что нас связывает. Твой отец, шотландский барон, сейчас добился определенных успехов, благодаря своему положению и потому, что истек срок аренды земли под портовые склады в Ливерпуле, которые один твой не очень далекий предок сдал в аренду на 99 лет, причем с такой рентой, что даже смешно. У твоего рода образовался хороший источник дохода. Более того, в октябре закончился судебный процесс, который твоему отцу удалось выиграть, и две из четырех грузовых зоны отошли ему в собственность». «Откуда ты?» «Такая информация публикуется в дайджестах. Ты не знал?» «Да. Потом скину адрес рассылки. Крайне полезное чтение, поверь. Предвидя твой следующий вопрос, хочу тебя спросить. Как ты представляешь свое будущее после того, как мы закончим базовый курс Академии?» «Ясно. Могу поставить 1 к 3, что папа тебя отправит в Оксфорд, если не в Сорбонну. Говорят, там сейчас тоже неплохой курс экономики читают. А дальше вся эта махина ляжет на твои плечи. Постепенно». «Махина?» Кажется, Куэс удалось сбить парня не только с толку, но и со своего боевого настроя. «Тяжелый случай. Чем твой отец занимается, кроме участия в большой добровольческой дружине?» «Ну, бизнесом, резидентные заклинания, защита объектов исторического наследия магическим способом». «И все? Основной доход твоего рода, Алекс, в импорте комплектующих для стационарных амулетов большой мощности, в том числе и для заклятий консервации, причем под комплектующими, для ввоза которых у твоего и еще только 3 магических родов Великобритании с 17 века есть разрешение на игнорирование пошлин, подпадает огромный список наименований, включая ценные металлы и антиквариат. Проблема только в квоте по объему. Была. Европарламент на закрытой сессии 27 ноября увеличил вдвое выделение средств на защитные мероприятия против сверхъестественного на 2009 год. Об этом в дайджестах не пишут, но есть еще «Магическая Британия», подписку которой получает наша библиотека. Кстати, ознакомление с этим печатным изданием для учеников рекомендовано. Понимаешь, к чему я тебе это говорю? Понимаю. Хорошо. Я занимаюсь ерундой вместо того, чтобы быть серьезным человеком. Ты права, я тебя недостоин. Но я исправлюсь, вот увидишь. Тут мог бы раздаться звук шлепка ладонью по лицу, но Риана его не услышала. Возможно, потому что сама проделала то же самое. Воистину, Господь, даруя любовь, отнимает разум. Боже мой, я вовсе не это хотела сказать, Алекс. Так, ты ведь не просто так на меня следилку повесил и шел за мной, верно? Что ты хотел сказать? Это теперь не важно. Пока не важно. Нет уж, скажи, я настаиваю. Отец согласился, чтобы я предложил тебе помолвку. Хераси! Небо упало на землю. Рак на горе свистнул. Вот это попрание традиций. А как же согласование родителей? Да детей вообще спрашивать не должны. Риана была в таком шоке, что даже забыла в очередной раз ругнуться на тупоголового барана и принцесску, которой в рот все само падает. Вот оно что. Голос Джингуджи был подозрительно спокоен. Ни грана смущения или недовольства. А когда он дал свое разрешение? Что? Дата. Меня интересует день и месяц. Просто скажи. Это было в конце ноября? И ты месяц боялся ко мне подойти? Ух, какая я страшная! Развеселилась Химя. Но тем не менее, скажи мне с точностью до дня. Это было 13-го... Нет, 29-го. А зачем? Сейчас объясню. Он тебе сам позвонил или просто в разговоре упомянул? И что точно сказал? Куэс, а зачем? Ответь, и я тебе сразу поясню. Ну, Он мне позвонил и сказал: «Сынок, я был неправ, за свое счастье надо бороться». «Ясно. Ну-ну, выше нос. За свое счастье и впрямь надо бороться, даже если оно чисто экономическое. А теперь смотри сюда. Октябрь – склады, ноябрь – поставки. Один из двух основных поставщиков сырья и единственный из тропической океанской зоны – клан Джингуджи. И тут оказывается, что за счастье надо бороться сразу после поднятия квот. Видно, квоты подняли не на год, а как минимум лет на 5». «Коэс, что ты такое говоришь?» «Думаешь, я не права?» «Я...» «Ясно. Ладно, передай своему отцу, только слово в слово передай. Дружеское расположение будущего матриарха-партнера куда выгоднее злой тещи сейчас. Запомнил?» «Но, Коэс...» «Просто передай ему и послушай, что он тебе скажет. А я пошла спать. Дел завтра много». «Погоди!» «Алекс, только ради нашей дружбы. Отпусти мой рукав». «Не могу! Так неправильно!» «И что ты хочешь сделать? Поцеловать меня, и злая магия развеется? Ты же сам маг. Знаешь, что так не бывает». «Но ты же сама поцеловала меня год назад». Риана для верности прикрыла рот ладонью. Восклицание, готовое сорваться с языка, привлекло бы слишком много совершенно ненужного внимания. «Нет, ну какова принцесса? Ей же еще и 13 не было. И главное, оба молчали. Тоже мне подруга». Из-за угла донесся тяжелый вздох. «Да, и теперь жалею. Я была уверена, что одинока, что мать меня не любит. А тут ночь, звезды, фейерверк. Я же тоже человек, в конце концов». «Вот как?» «Вот так. И, кстати, очень не советую лезть ко мне с поцелуями. Тебе тогда повезло. А вот первого, кого я поцеловала, до сих пор не могут избавить от проклятия. Пока, друг Алекс. Я пошла спать, что и тебе настоятельно рекомендую». Видимо, Малькольм действительно отпустил девушку, потому что интонация с угрожающей сменилась чуть ли не на ласковую. «И если тебе так хочется закрепить традицию целоваться с девушками на Рождество, рекомендую отыскать Ри. Вот уж кто точно не будет против». Звук шагов, каблуки сапожек наследницы корпорации удалились и затихли. И Рианна рискнула выглянуть из-за своего угла. Стоит болезный, таращится в небо. Уж не плачет ли? А Джингуджи все-таки молодец. Не только блюдет соглашение, но и действительно испытывает дружеские чувства к этому чудиле. Сама Тернер не стала бы открывать глаза своему бойфренду и уж тем более потенциальному жениху. Наоборот, всеми силами уговаривала бы заняться настоящей мужской работой, чтобы самой взять в руки финансовые дела. И никакой бы папочка не помешал. Увидел бы, что наследник не в дугу, и нанял бы управляющего. А уж с управляющим договориться Риана смогла бы. Да. Но букву договора Куэс соблюла, а остальное — ее ри-дело. Рано, скажете, такое планировать? Главное, что не поздно. Правда, у нее есть и запасные варианты. Над Британской магической академией расцвел первый, самый яркий и большой шар праздничного салюта.